Нормально меня слышишь? Что, алло? Жора, ты меня хорошо слышишь или нет? Жора? Жора, тебе звоню. Какой или Жора? Ты решил, что ты Григорий Владимирович? Не, дружище, ты послушай, Жора. Ты, Жора, Вася, Петя или кто ты там? Ты как разговариваешь вообще, а? Как ты того заслуживаешь. Послушай меня внимательно. Давай встретимся с тобой в лесу и поговорим там, а. Я с пидорами в лесу не встречаюсь. Понимаешь, я твой рот выебу, козел ты ебаный, ты понял меня? Я твой рот выебу, запомни, блядь. Выебу я твой рот, сука ебаная, ты понял меня? Твой рот я выебу, сука ебаная, блядь. За сожженную машину. Ты понял меня? Давай встретимся, если ты мужчина, ебаный петух, блядь. Ты понял меня? Давай встретимся, я тебе сказал, блядина ебаная, блядь, Жора, сука, и твоя машина меня в рот, я ебал твою машину, ты понял меня, блядь, и тебя вместе с твоей машиной я в рот выебу, ты понял, сука ебаная. Тебе ничего не остается делать.